13. Магистр прошелся по кельне. 6 шагов от двери до окна. 4 шага между боковыми стенами. Катерина сидела на стуле около окна, точнее, под окном. Келья находилась на цокольном этаже, отчего маленькое окошко пришлось разместить почти под потолком. «Удивительные все-таки нынче пошли монахи», – пробормотал магистр себе под нос. «Мало того, что пустили женщину в мужской монастырь, так еще и разместили ее в одной комнате с мужчиной. А что, если им в головы придет идея заняться какими-нибудь непотребствами?» Катерина бросила в его сторону испуганный взгляд. «Это просто теоретические разглагольствования», – поспешил успокоить ее магистр, – «совершенно оторванные от реальности». «Эти монахи оказали нам помощь», — напомнила она. «Скорее, они оказали услугу брату Виталию. Если бы мы зашли сюда с улицы, настоятель просто послал бы нас к черту. Ну или куда там может послать человек, относящийся к этим терминам слишком серьезно и не употребляющих их в суе?» Катерина потупилась и посмотрела на свои руки, изящно скрещенные на груди. «Защитная поза», — отметил магистр, — «максимально закрытая». «Спрашивай уже. Здесь все равно совершенно нечего делать». «Значит, ты отведешь меня к брату?» «Отведу», — терпеливо согласился магистр. «И вы оба ничего не будете мне за это должны. Можете выразить благодарность. Но это опционально. Меня, в принципе, не так уж часто благодарят». «Зачем ты нам помогаешь?» «То есть ты не веришь в альтруистические порывы хороших людей?» «Мне давно не 18 лет». «Что ж, я рад, что взросление в вашем мире не заставляет себя ждать. Говоря по правде, мне порядком надоело иметь дело с 200-300-летними инфантилами, считающими, что Вселенная им что-то должна. Не знаю, как у вас, но в нашем мире их полно». «Это не ответ на мой вопрос». «Да, совершенно определенно это не он. На самом деле, мои мотивы не имеют к вам двоим никакого отношения. Это всего лишь небольшая разведка и попытка привлечь внимание к проблеме». «К какой проблеме?» «Вот к этой», — магистр неопределенно махнул рукой. «А чье внимание?» «Будем считать, что внимание в принципе. Лучше расскажи мне, зачем этот британский хлыщ хотел на тебе жениться?» «Я уже говорила, что не знаю». «Ну, может, у тебя появились какие-то догадки? Выдвини хоть какую-нибудь версию». Катерина покачала головой. «Жаль. Все-таки ты знаешь его чуть лучше, чем я». «Мы и 5 минут наедине не провели». «Странно это все». В дверь постучали. «Открыто», — сказал магистр. «Тут и замка-то никакого нет». Петли негромко скрипнули, и в комнату просочилась Шикла в монашеском одеянии. «Как ты сюда попала?» — поинтересовался магистр. «Соблазнила привратника». «Он же монах». «В первую очередь он мужчина». «И он даже святой водой тебя окропить не попытался?» «С чего бы ему такое вообще могло прийти в голову?» «Ну, не знаю. Монахи этого мира слишком гибкие для монахов». «Ты так говоришь, как будто в этом есть что-то плохое, Аберон». «Люди должны верить в незыблемость определенных институтов, иначе население перестанет быть управляемым, и последствия этого непредсказуемы». «То есть тебе было бы приятнее, если бы они попытались сжечь меня на костре?» «В глобальном смысле, пожалуй. Ничего личного, разумеется». «Я понимаю», — сказала Шикла и бросила взгляд на Катерину. «Это она?» «Это она», — подтвердил магистр и представил их друг другу. Катерина сдержанно кивнула. «Значит, наши дела здесь закончены, и мы можем отправляться домой?» «Сразу же после того, как брат Виталий найдет способ вывести нас из города». «Я могу соблазнить отряд стражников, охраняющих ворота». «Там на заставе могут находиться десятки людей». «Ты сомневаешься в моих способностях?» «Конечно же нет. Но на это уйдет несколько часов. Возможно, брат Виталий придумает вариант попроще». «Где тот Аберон, который не любил простые решения?» «Эволюционировал. Как ты вообще нас нашла?» «Я всегда могу найти существо, с которым у меня когда-либо была связь. Ты разнес посольство». «Нельзя приготовить яичницу, не разнеся посольство». «А что с герцогом?» «Полагаю, у него сейчас не слишком хорошее настроение». «В городе Шухер», — сказала Шикла. «Усиленные патрули, обыски, все такое. К вечеру твоя рожа появится на плакатах, их разыскивает полиция». «Вряд ли. Для этого нужно, чтобы британцы сотрудничали с местными властями. А я думаю, что герцог затаил и попытается решить проблему самостоятельно. Похоже, он тебе не по зубам. В нашем мире у него не было бы шансов. В нашем мире многое по-другому, согласилась Шикла. Но мы сейчас не там. У тебя великий дар констатировать очевидное. Это только один из многих моих демонических талантов. В келье была единственная кровать, и Шикла улеглась на нее, изогнувшись так, как не смог бы изогнуться ни один другой обладатель монашеского одеяния. «Не заняться ли нам чем-нибудь интересным, пока мы ждем брата Виталия?» «Я уверен, что существует какой-нибудь закон, который прямо запрещает подобное. Кроме того, я вне в настроении». «А ты?» – спросила Шикла, подмигнув Катерине. Девушка залилась румянцем. «Девственность – это легко устранимый недостаток», – сказал Шикла. «Прекрати, сейчас не время». «Достаточно времени для любви», – сказал Шикла. «Держи себя в руках, к тому же я слышу шаги». «Великое дело для полного народа монастыря, просто очередной брат идет на молитву». Он остановился около нашей двери. Желание помолиться застало его врасплох. «Не хотел бы помешать вашему богословскому спору, но у меня есть хорошие новости», — сказал вошедший в келью брат Виталий. «У нас тоже Шикла нашлась». «Несказанно этому рад. Я раздобыл для нас лошадей, выправил документы и договорился с капитаном ночной смены о беспрепятственном выходе из города». «Как-то все это слишком прозаично. Лошади, документы, коррупция. Я думал, ты предложишь вариант с телегой и спрячешь нас в бочках из-под монастырского вина или что-то вроде того». «Кто там совсем недавно ратовал за простые решения?» – поинтересовалась Шикла. «Когда начинается ночная смена?» – спросил магистр, проигнорировав ее реплику. «За час до полуночи». «Отлично. Значит, у тебя еще есть время, чтобы прошвырнуться по магазинам». «По магазинам?» «Дамской одежды. Нам нужен комплект дорожной одежды для Катерины. Все новое, включая и белье». «Белье?» Щеки брата Виталия и Екатерины стали краснеть практически одновременно. «Думаешь, на одежде могут быть метки?» – спросила Шикла. «Нет такого понятия, как излишняя осторожность». «Она провела в посольстве достаточно времени», – сказала Шикла. «И вся твоя осторожность не будет иметь никакого смысла, если у них есть хотя бы обломок ногтя или прядь ее волос. Тебя ведь там причесывали?» Катерина кивнула. «В любом случае, ее нынешний наряд не подходит для верховой езды». «Монах, покупающий женскую одежду, будет выглядеть странно. Давай лучше я схожу, заодно и скидку какую-нибудь смогу выбить». «Экономика должна быть экономной», – задумчиво пробормотал магистр. «Предложение демоницы выглядит разумным», – сказал брат Виталий, явно не испытывающий энтузиазма от перспективы похода в магазин женского белья. «Ладно, иди», – разрешил магистр. «Только не начинай там свои обычные фигли-мигли». «А как я еще смогу получить скидку?» «Так иногда случается, когда я действую прежде, чем успею подумать». «Ну, ладно, так довольно часто случается, когда я действую прежде, чем успею подумать». Лошади неслись во весь опор. Через секунду они встали, как вкопанные. Но законы инерции никто не отменял, и всадницы вылетели из своих седел. Они перелетели через головы своих скакунов и плюхнулись на землю. Точнее, та, которую называли Катериной, плюхнулась, а вторая, грациозно изогнувшись в воздухе, приземлилась на ноги, как кошка. «И кто вас учил так обращаться с благородными дамами?» – поинтересовалась она. «Простите, мадемуазель», – сказал Виталик, подходя поближе и протягивая Катерине руку. «Надеюсь, вы не слишком сильно ушиблись». По счастью, она встала на ноги без его помощи и не выглядела сильно пострадавшей. Когда я это увидел, у меня отлегло. «Простите нас, нам просто не хотелось заканчивать наше знакомство так быстро». «Вы заколдовали лошадей?» – спросила Катерина. «Да брось», – сказала вторая. «Это был обычный телекинез, самый распространенный скилл». Она вгляделась в Виталика, и на ее лице отразилась задумчивость. Виталик снова повесил дробовик на плечо. Я наконец-то отпустил лошадей, и они с недоуменным ржанием тут же ускакали куда-то в сторону разрушенных строений. Черта с два мы их поймаем. Разве что кто-то из присутствующих обладает какой-то специальной лошадиной магией. «Вообще здорово», — сказала вторая дама, служившая воплощением грациозности. «Хотя нам все равно, уже нечем было их кормить». «Еще раз приношу вам извинения за этот инцидент. И мой спутник тоже приносит, не так ли, Артур?» «Разумеется, больше не буду». «А больше и не надо». Похоже, эта дама решила взять ответственность за переговоры на себя и не собиралась позволить Катерине и слово вставить. «Предлагаем начать наше знакомство с чистого листа». «Твое лицо кажется мне знакомым». «Вряд ли мы раньше встречались. Вне всякого сомнения, я бы это запомнил». «Это уж точно. Но твое лицо все равно кажется мне знакомым. Подожди-ка, как ты говорил, тебя зовут?» «Виталик», — сказал Виталик. «И я совершенно точно этого не говорил». «Он, значит, Артур, а я Шикло», — сказала она. «Имя Катерины вы наверняка слышали». «Очень приятно». «Давай оставим в стороне весь этот политес. Как ты совершенно справедливо заметил, мы раньше не встречались, но от вас обоих разит системой. Вы ведь не местные, так?» — сказала Шикло. «Так». «Где портал?» «Тут, недалеко, но он уже закрылся». «Гадство. Так и знала, что мы опоздаем. Это все из-за того придурка в трактире. Но он был слишком смазлив и пригласил меня на сеновал. А я питаю определенную слабость к развлечениям и простым сельским удовольствиям. Впрочем, вернемся к порталу. Вы случайно в него провалились?» «Нет, мы тут кое-кого ищем». «А объект ваших поисков совершенно случайно не Абероном ли зовут?» «Обычно мы зовем его не так. А ваша спутница, случайно, не сестра ли Андрея Пламенева, ради спасения которой Аберон явился в этот мир?» «Бывают же такие совпадения, да?» — улыбнулась Шикла. «Он попросил меня сопроводить ее и передать с рук на руки ее брату». «А где сам магистр?» «Не здесь». «Я вижу, что не здесь. Но какого черта он не здесь?» «Мы расстались, разумеется, исключительно физически, потому что нашу с ним духовную связь не сможет разрушить никакое расстояние». «Ты же тоже не местная, да?» — уточнил Виталик. «Так-то я королева демонов из шестого круга», — сказала Шикла, и непонятно было, шутит ли она или говорит правду. А может быть, в ее словах было и то, и другое одновременно. «Она суккуб», — сказала Катерина. «И это многое объясняет. Где вы расстались с магистром?» «В окрестностях местной столицы». «Почему он не вернулся вместе с вами?» «Он сказал, что у него остались там незаконченные дела». «В столице?» «Да». «Что за дела?» «Там что-то личное. Обстоятельства непреодолимой силы или что-то вроде того. Без его разрешения я предпочла бы о таком не распространяться, а он мне своего разрешения не давал». «Значит, сейчас он в Москве?» «Кто знает. Кстати, парни, а вы знаете смерть?» Тон, которым она это произнесла, не оставлял никаких сомнений в том, что речь шла не о какой-то абстрактной смерти, а о Гарри Бордене. «Мы очень хорошо знакомы, а этот вопрос как-то связан с обстоятельствами непреодолимой силы?» «Напрямую. Аберон просил, чтобы первым делом, после того, как я окажусь в нашем мире, я призвала бы сюда смерть. Даже до того, как вручу свой драгоценный груз ее брату. Вы можете с ним связаться?» «До следующего открытия портала нет». «Значит, мы в одинаковом положении». «За тем исключением, что твоя миссия выполнена, а наша пока еще нет. Как системного суккуба вообще занесло в этот мир?» Шикла пожала плечами. «Призвали». «Магистр?» «Нет, кто-то из местных». «Как же тогда вы встретились с магистром?» «Кто-то мог бы назвать это счастливой случайностью». Я бы постерегся использовать слово «случайность», когда речь идет о магистре. Но встревать в разговор не стал. Когда ты имеешь дело с магистром, очень трудно отличить случайность от запрограммированной неминуемости. Но сейчас у нас было слишком мало информации, чтобы делать хоть какие-то выводы. «Ладно, раз уж мы выяснили, что мы друг другу не враги и вообще находимся на одной стороне, нам с моим другом нужно отойти и посовещаться. А у вас нет совершенно никакого повода делать какие-либо резкие движения». «После вашего совещания я могла бы показать тебе несколько плавных движений». Шикла плотоядно улыбнулась и облизала губы. Язык у нее был вполне обычный, розовый и даже не раздвоенный. «Даже жаль, что мне уже не 16 лет. Сколько бы тебе ни было, уверена, что я все еще смогу найти, чем тебя удивить». Мы отошли метров на 10 в сторону. Если бы мы имели дело с обычными людьми, это была бы идеальная дистанция, чтобы не выпускать их из виду и негромко переговариваться, так чтобы нас не услышали. Но я понятия не имел, какими еще способностями может обладать суккуб. За все время моей жизни в системе я ни разу не сталкивался с демонами, которые не пытались бы убить меня сразу же после установления визуального контакта. Может быть, просто не в те данжи ходил. «Ничего не понимаю», — сказал Виталик. «Было очевидно, что спасение сестры Андрея — это только предлог, а на самом деле он отправился сюда на разведку. Но что он может тут так долго разведывать?» «Добро пожаловать в клуб тех, кто с самого начала знал, что так и будет. Это же магистр, первый игрок, последний архитектор. И мы в очередной раз понятия не имеем, что он задумал, но похоже, что наша помощь ему не требуется». «Зато ему зачем-то понадобился Борден». «Или это ловушка для Гарри». «Брось, если бы у него было намерение сводить счеты, он мог бы начать свою игру куда раньше. К тому же, не помню, чтобы он имел что-то против Гарри. Они вообще когда-то в одной команде играли». «Или это не ловушка». «Если это не ловушка, то что тогда?» «Наш друг Борден – личность многогранная. И я могу предположить, что магистру нужна не та его грань, которая смерть. Возможно, ему нужен астральный воин.